кабинете Казаринова Корнеев распустил узел галстука, расстегнул воротничок. — Слушай, Евгений Николаевич, — полковник удобнее устроился у стола, — поведай-ка мне, что у тебя есть. — Алексей Петрович, пока только наметки, но есть предположение, что Лунев в 1943 году был завербован в Гродно резидентом зондерштаба Р капитаном Рискевичем, выдал оперативную группу из центра. Боясь разоблачения, убил писателя Игоря Бурмина и бывшего полицая Сичкаря. — Ого! — Корнеев присвистнул. — У вас есть предположение о его связях со спецслужбами Запада? Только наметки. В чем это выражается? Бурмин и Сичкарь убиты из пистолета «Намбу» последней марки. Это ни о чем не говорит. Лунев часто ездит за границу. Куда? Последние 5 лет только по соцстранам. Но давайте пофантазируем. Лунев приобрел пистолет там. Просто для себя. Есть же такие странные мужские увлечения. Я знаю одного весьма почтенного человека, который с гордостью показывал мне свою коллекцию. В нее входило 37 стволов. Мне много труда стоило убедить его сдать все эти беретты, радомы, велодоги. Вы думаете, Алексей Петрович, Лунев сделал все это, боясь разоблачения? Я фантазирую. Все было бы прекрасно, если бы не утечка информации. Видимо, придется работать совместно. Хорошо. Корней встал. Мы окажем вам любую нужную помощь. Корнеев ушел, а Казаринов достал стандартную папку с надписью «Дело на обложке». Вписал фамилию Лунев А.Д. и номера статей 64-й, 102-й Уголовного кодекса РСФСР. Вывод агента был делом непростым, и Росс не мог сам решить этой проблемы. Впрочем, конечно, мог, но не хотел брать ответственность на одного себя. Его работа и так была достаточно сложной. Руководство резидентурой Центрального разведывательного управления против стран Варшавского договора было хоть миссией почетной, но весьма опасной в служебном отношении. И тут ему повезло. На 3-й день после получения из Москвы сигнала бедствия в Вену прилетел заместитель директора ЦРУ, курирующий страны Восточной Европы. После обычных, ничего не значащих разговоров Росс положил перед ним шифровку из Москвы и агентурное дело. Заместитель директора долго листал дело, отхлебывая из высокого стакана лимонад. Он пил только фруктовые воды, считая содовую необыкновенно вредным продуктом. «Послушайте, Росс», — заместитель директора закрыл папку. «Тут материала на целый роман в духе Ирвина Уоллеса. Потрясающая история. Он нам достался от Абвера. Вернее, от службы генерала Гелина. Но как вы его нашли? Нашел его наш консультант Рискевич. Он его и вербовал когда-то. Каким образом? Он сидит у нас на изучении русской прессы. Случайно в журнале наткнулся на его фотографию. Но в заключении этого зондерштаба Р написано, что он погиб при бомбежке леса. Как видите, чудом остался жив. Действительно чудо. Там, в Москве, это серьезно? Очень. Готовьте переброску, Росс. Этот человек нам нужен. Во-первых, он много знает. Во-вторых, нам необходим солидный консультант по экономике Варшавского пакта. В-третьих, это идеологическая акция. Известный русский ученый видит, предсказывает крах новой экономической программы красных. Вы можете его вывести? Да. Через несколько дней он едет на совещание в Софию. Там мы передаем ему документы на имя коммерсанта из Западной Германии, и он на машине уходит в Грецию. Прекрасно, Росс. Помните, этот человек очень нужен нам. Лунев проснулся ночью от странного ощущения, будто в комнате кто-то есть. Он открыл глаза и начал всматриваться в темноту. Как в детстве, когда казалось, что в комнате страшные рожи из только что прочитанного Вия. В открытое окно глядела звезда. Она пристроилась в углу оконной рамы, нестерпимо яркая и далекая. И ему стало как-то неуютно от ее почти белого холодного света. Он встал, не зажигая огня, нащупал сигареты и вышел на маленькую террасу. Здесь стояла качалка, которую когда-то привез из Будапешта. Он щелкнул зажигалкой, закурил и сел в качалку. Ну что, что случилось-то? С чего он так заколотился? Всего неделя осталась, потом поездка в Софию и... Лунев затянулся сигаретой зло и глубоко. Разве хотел он этого? Ну, сичкарь, черт с ним. Сволочь, полицай, спекулянт вонючий. Он-то помнит, как сичкарь лез к Граджине. Помнит. А вот Бурмин... Ну что не сиделось человеку? Писал бы, да кино свое делал. Так нет. Начал историю копать. Он убил его. Вернее, даже не он, а тот второй человек, родившийся в нем в 43-м году. И он оправдывал второго. Убил, потому что не было выхода. Он понял, что убьет, когда встретил Бурмина у станции техобслуживания. Бурмин смотрел на него настороженно и холодно. Не подал руки, говорил отрывисто и сухо. Тут-то он и сообразил, что эта поездка в Гродно что-то подсказала Бурмину. Понял, и на душе у него стало скверно и холодно. Два месяца назад на своем дачном участке он нашел сверток, в котором лежал пистолет, глушитель и патроны. Он сам об этом просил. Опасность почувствовал интуитивно, как только этот болван Бразуль привез к нему Бурмина. Но в тот первый день все благостно было. Подвиги вспоминали, коньяк пили, чокались. Слова говорили красивые. Он никогда не любил о своем партизанском прошлом распространяться. Еще давно в институте его попросили выступить на вечере в День Победы. Он посмотрел в глаза профоргу и сказал: «Неужели ты не понимаешь, что я не имею на это права?» С тех пор вся его жизнь была подернута неким флером таинственности. Он никогда не носил ни колодок, ни наград, не хотел привлекать к себе внимание. Зная, какая строгая проверка для загранработы, он всячески отказывался от нее, хотя верил, что раскопать его прошлое нелегко. Да, собственно, что было-то в прошлом? Один раз всего испугался. А кто не испугался бы, когда к тебе прямо в комнату смерть приходит? Он этот день всю жизнь помнит. Красавчик этого Рискевича. Многое забыл он, конечно, а голову его помнит. Именно голову. Набриолиненную с белой дорожкой пробора. В блестящих волосах отражался свет лампы. Испугался он тогда, но все же за пистолетом полез. Вспоминая тот вечер, вернее ночь, он по сей день не может разгадать, зачем ему пистолет понадобился, что он хотел с ним делать, в кого стрелять, в себя или в Рискевича. Потом, когда Рискевич ушел, опомнился он и понял, что сделал в своей жизни один верный поступок — не выдал Бразуля. Сейчас иногда, когда видит его, основательного, неторопливого, глухая ненависть горло сжимает, смотрит на него и думает: если б не я, сгнил бы ты в СД. Когда его, подстреленного, немцы к лесу отвезли, он опять в город пробрался, пришел к Бразелю. Вместе в отряд ушли. Нет, не виноват он был, что группа погибла. Он же думал, один раз оступился, всего один раз. А до этого делал все как нужно, и после этого. Раненного командира партизанского соединения Холмова на себе тащил, с боем, со стрельбой, с гранатным визгом. Почему же жизнь такая несправедливая? Он и работал хорошо, орден получил, все делал отечеству на благо. Сам вину свою искупал. Сам. Зачем же они его нашли? Почему несправедливо так? Сколько людей погибло, а Рискевич этот жив? Он его сразу узнал, когда тот вошел в его номер в Вене. Господи, а какой счастливый день был всего 5 лет назад. Окажется, что целое тысячелетие прошло. Он опять закурил, затягивался глубоко и жадно, как 30 июня 41-го, когда они стрелки-спортсмены, приехавшие на соревнования в Гродно, вместе с красноармейцами отбивали атаку немцев. Лучше бы убили его тогда, лучше бы убили. 5 лет назад он приехал на конгресс в Вену. Все складывалось хорошо. Его, переводчицу Марину и еще 2 поселили отдельно от всей делегации в роскошном отеле на Оперклинг. Переводчица, прелестная синеглазная Марина, сказала, что им немыслимо повезло. Такое случается только раз в жизни. Действительно, отель был хорош. Такие он раньше только в кино видел. Маленький, уютный, в котором прелесть старины сочеталась с современным комфортом. На стене в вестибюле висела доска с перечислением имен великих людей, проживавших здесь. Портье, подавая ключ, сказал: «Возможно, мой господин, когда ваши достижения в науке станут всемирно известны, мы с удовольствием впишем ваше имя». Вена в мае. Ну что может быть лучше? Очарование внутреннего города с его чередованием старых узеньких улочек и элегантных Кертенерштрассе, Грабен и Шток ин Айзен. А кофе на ринге, а зелень садов и скверов, а Дунай. Как было хорошо, тем более, что у него с Мариной началось то, что один его приятель называл черемухой. Каждое утро он просыпался с радостным чувством и ожиданием встречи с Веной и женщиной, которая стремительно врывалась в его жизнь. На 3-й день после обеда раздался стук в дверь, и в номер вошел Рискевич, только совершенно седой. Он предостерегающе поднял руку, улыбнулся, сел в кресло. — Что, пан Големба, я буду называть вас так, забываете старых друзей? Что вам нужно? Рискевич улыбнулся, достал из кейса магнитофон, нажал кнопку. И он услышал свой голос, срывающийся от страха. Слова свои жалкие услышал, согласие свое трусливое вспомнил. Но почему же мир так устроен? Один раз он предал, один раз. Не из-за корысти, нет. Жизнь свою спасал. Разве это нельзя взять в расчет? И он бы умер, и группа все равно погибла бы. Так какая разница? Хоть кто-то жить остался. Ну зачем? Зачем эти войны бывают? Зачем? Он же не хотел ничьей смерти. Он только хотел, чтобы ему дали возможность жить. В Дёблинге, северном районе Вены, в особняке, укрывшемся за живою изгородью, Он все подписал, взял деньги. А потом в Москве получил все положенные шпиону цацки. Разложив их на столе, он долго рассматривал их. Точно такие он видел в телепередаче и на журнальных снимках. Все это вспомнил этой ночью Борис Лунев. Он сидел на террасе своего маленького дома в 50 километрах от Москвы. Четвертый отрывок из книги Бурмина. В кабинете стерлась граница между ночью и днем. Светомаскировка плотно закрыла окна, и круглые сутки горела на столе лампа под белым матовым колпаком. Замнаркома сидел, тяжело привалившись к столешнице, и, казалось, не слушал собеседника. Только пальцы, бегающие по столу и отбивающие, словно такт, важные пункты разговора, выдавали его сосредоточенность. По данным, полученным от нашего резидента в Кракове, на интересующем нас объекте начали работу по созданию сверхмощного оружия, докладывал начальник главка. Какие-нибудь наметки о тактико-технических данных есть? Пока нет, товарищ замнаркома. Начальник главка называл его по должности, потому что по званиям они были равны. Оба комиссары госбезопасности второго ранга. Нам Павел Федорович, замнаркома, достал из стола пачку дешевых папирос «Спорт», закурил, затянулся глубоко. Необходимо точно выяснить, что это за оружие. Товарищ замнаркома, наш разведчик передает, что работы эти связаны с медициной. Видимо, оружие это бактериологическое. Тем более, резидент своими силами может что-нибудь сделать? Нет. Готовьте группу. Готово. Кто командир? Майор Ковалев. Маршрут. Решено перебросить их до Гродно, а там их встретят и доведут до объекта. Ну что же, замнаркома встал, раздернул шторки карты, повел карандашом по одному ему понятным пометкам и остановил его у точки с надписью «Гродно». Был ли такой разговор, я не знаю. К сожалению, человека, который в те годы был заместителем народного комиссара госбезопасности, нет в живых, а начальник главка, ответственный за эту операцию, тяжело болен. Я постарался написать эту сцену по рассказам людей, работавших вместе с ними. Я представлял этот кабинет с занавешенными окнами, а особенно военную Москву за ними. Почему-то я запомнил рассказ своего товарища, кинорежиссера Вадима Хохловского, который вспоминал площадь Дзержинского именно в 43-м году. Он рассказывал мне о наркомате иностранных дел, о магазине «Стрела» на улице Дзержинского, о бойцах-чекистах, несущих внешний караул у здания НКГБ, о клубе НКВД, куда он ходил заниматься в авиамодельный кружок, о чае и бутербродах, которые мальчишкам бесплатно и без карточек давали там. Тогда они не знали, что чай, хлеб, сыр, сахар, которыми угощали их, отрывали работники аппарата НКГБ от своего не особенно щедрого пайка. Ах, этот 43-й год! Я был совсем маленьким и делал формочкой песочные пирожные во дворе, поэтому и помнил только двор и коричневый сыроватый песок. Вадим Хохловский был старше меня на 7 лет, и эти 7 лет словно 7 веков разделили нас. Потому что он помнил много, а я нет. Наверное, те 4 ходили по московским улицам. Может быть, даже сидели на широком деревянном крае моей песочницы. Все может быть. И вот я читаю справку о них. Старший группы майор Ковалев Николай Сергеевич. Год рождения 1910-го. Русский. Член ВКПБ с 1938 года. Окончил специальное военное училище. Награжден 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 2 медалями за отвагу. Больше в справке, которую мне дали, нет ничего. Но я читал его письма из Испании, которые показывала мне его дочь. Видел его фотографии, на которых он был снят на юге в санатории, в своей квартире на Пироговке. Дочка вынула из шкафа новенький китель с золотыми, не потерявшими блеска, погонами и наградами. Он так и не успел надеть его. В группу входили также специалист по микробиологии, капитан медицинской службы Карасев Никита Ильич, специалист-миноподрывник, старший лейтенант Ильин Сергей Макарович и радист, младший лейтенант Колесников Виталий Егорович. О них сведения в справке менее подробные, но у всех боевые награды и опыт работы во вражеском тылу. Даже Карасев был одно время врачом в партизанском отряде. Но, тем не менее, о них можно рассказать очень много. Они дописаны докторской диссертацией Карасева, которая должна была сказать новое слово в микробиологии о детях Ильина, Андрюши и Оли, которых воспитывала сестра. Только о Колесникове я знал немного. Он 4 выполнял опасные задания в тылу, был награжден и после войны собирался стать артистом. В общем, я знал о них и много, и мало. Много для того, чтобы написать, и мало, чтобы понять, какими они были на самом деле. Казаринов закрыл рукопись. Все-таки Бурмин много узнал о группе Ковалева. Жаль только, что эта повесть не увидит свет. Он специально запросил рукопись, потому что именно в ней нашел некую скрытую пружину дела, которым он занимался. Бурмин, скрупулезно и точно исследуя факты, сам не зная того, составил логическую цепь. Объединив материал, он провел громадную работу. Казаринов с сожалением спрятал папку с повестью в сейф. Чтение рукописи Бурмина стало одной из наиболее приятных обязанностей. В его распоряжении было всего одно неоспоримое доказательство – показания Наумова. Казаринов приехал к нему в госпиталь. Его проводили на 3-й этаж, где в одноместной палате лежал Наумов. Казаринов помнил его больным, совершенно беспомощным, укутанным бинтами. В палате же находился крепкий мужчина в тренировочном костюме. Они поздоровались. Казаринов сел. «Знаете, Олег Сергеевич, мне придется допросить вас по всей форме». «Допрашивайте». Наумов улыбнулся и удобнее уселся на кровати. «Послушайте, Олег Сергеевич, я очень внимательно ознакомился с разыскным делом, которое вы вели. И знаете, не нашел в нем ни одной ошибки». «Была ошибка», — Наумов улыбнулся. «Надо было его сразу вам передать. Как только пистолет Намбу обозначился, сразу дело к вам». «А мы бы не приняли», — Казаринов усмехнулся. «Система оружия еще не показатель политической направленности преступления». «Я, конечно, шучу». Наумов оперся руками о кровать. «Вам помочь?» — Казаринов встал. «Нет, спасибо, я сам должен это сделать. Быстрее нога станет здоровой». Олег встал, взял палочку, сделал по палате несколько неуверенных шагов. Потом прислонил палку к стене, сделал шаг, потом второй. Казаринов с любопытством наблюдал за Наумовым. Почему он именно сейчас начал практиковаться в ходьбе? Неужели это поза, некая попытка показать свою волю и смелость? — Вы извините меня, Евгений Николаевич, — сказал Олег. — Меня по новой прогрессивной системе лечат. Согласно этой необычайной теории, я обязан давать ноге нагрузку в определенное время, даже ночью. Вот я и прыгаю так третий день. И тут только Казаринов обратил внимание на график, висящий над кроватью Наумова, и понял, что майор стал жертвой новейших медицинских исканий. Слушайте, Олег Сергеевич, что вам конкретно помогает? Нагрузка вообще или нагрузка по часам? По-моему, нагрузка вообще. Так бросьте всю эту ерунду. Не могу, Наумов засмеялся. Я врачу слово дал. Никто не захотел принять участие в этом эксперименте, а у парня работа горит. Да и потом я вроде бы занят чем-то, а то здесь со скуки умрешь. Так как же, Олег Сергеевич, как вам в голову эта мысль пришла? Знаете, Евгений Николаевич, конечно, в отношении пистолета я пошутил. Сейчас в нашей практике можно встретиться с самыми необыкновенными вещами. Здесь в другом дело. Я начал читать новую повесть Бурмина и понял некоторую недосказанность. Понял, что он что-то, но очень главное, оставляет для самого конца. Ни на секунду я не сомневался в честности Бразуля и Лунева. А вот Субботин, как ни странно, внушил мне некое опасение. Уж больно настойчиво он меня расспрашивал о том, где я живу, когда домой вернусь и во сколько. Я, когда из Химок ехал, патрон в ствол загнал, поставил пистолет на предохранитель, а в переулке своем отстегнул ремешок кобуры. Только я, конечно, машины не ожидал. Думал, что он меня в подъезде встретит. Вы четко увидели лицо Лунева? Да. Когда на капот машины прыгнул, свет фонаря падал прямо на лобовое стекло. Он даже улыбнулся мне. Вернее, усмехнулся снисходительно, мол, зачем прыгаешь, куда денешься? Давайте все это запишем. Давайте, только пообещайте мне одну вещь. Какую? Разрешите мне поговорить с Луневым. Вас, безусловно, вызовут на очную ставку. Нет, мне другое надо. Давайте писать.